я хотел туда, где есть хоть что-нибудь еще, где все намного больше, где не бывал пока никто. Но мне не вырваться отсюда ни за что, ни за что, ни за что, ни за что. Тосковав однажды, стремясь назад лет через сто, я не смогу уже вернуться ни за что, ни за что, ни за что, ни за что.